Сюзанна поняла, что они на кухне Dixie Pig по запаху готовки. Конечно же, готовили здесь не свинину, а то, что пираты 18-го столетия называли «длинной свиньей». Сколько лет вампиры и низкие люди Нью-Йорка использовали этот ресторан как свой аванпост? Со времен Келлогана? С 70-х или 80-х годов? С ее времени, с 60-х? Наверняка дольше. Сюзанна предположила, что аналог Dixie Pig существовал и в те далекие годы, когда голландцы купили этот остров у индейцев за несколько мешков с бусами и начали насаждать среди них христианскую религию, которая пустила более глубокие корни, чем их флаг. Практичные люди эти голландцы, большие любители свиных отбивных и не признающие никакой магии, ни белой, ни черной. Она увидела достаточно, чтобы понять, кухня Dixie Pig – близнец кухни, в которой она побывала в замке Дискордия. Той самой кухни, где Мия убила крысу, пытавшуюся урвать свою долю оставшейся там еды, зажаренного в духовке поросенка. «Только не было там ни духовки, ни поросенка», – подумала она. «Черт, и кухни не было. Поросенок был за амбаром, и принадлежал он Тиану и Зали Джефферс, а убила его и пила горячую кровь я, не она. К тому времени она почти полностью завладела моим телом, только я этого не знала. Интересно, а Эдди?» Когда Мия схватила ее на этот раз, оторвав от собственных мыслей и зашвырнув в темноту, Сюзанна осознала, насколько полным был контроль этой вечно чего-то требующей, жуткой стервы над ее жизнью. Она знала, почему Мия это сделала, ради своего малого. Но почему же она, Сюзанна Дин, допустила такое? Потому что и прежде в ней жила вторая личность. Потому что она не могла существовать без незнакомки в собственном разуме, как Эдди не мог обойтись без героина. Она боялась, что это правдивый ответ. Сюзанна летела в вихрящейся тьме. Открыв глаза, увидела ярусную луну, висящую над замком Дискордия, и мерцающее красное зарево «Кузница короля» на горизонте. «Ко мне!» — выкрикнул женский голос, совсем как в прошлый раз. «Сюда, где нет ветра!» Сюзанна посмотрела вниз и увидела, что ног у нее нет, и она сидит на той же грубо сколоченной тележке, что и в свой первый визит в замок. Та же женщина, высокая и статная, с черными волосами, развивающимися на ветру, звала ее. Разумеется, Мия и все это, замок, крепостная стена, галерея, казалось Сюзанне столь же реальным, как и воспоминания о банкетном зале. Она подумала. «Но Федик был настоящим. Тело Мия, оно же мое тело, сейчас тащит через кухню Dixie Pig, где готовятся жуткие блюда для посетителей нелюдей. Галереи в замке существуют только в разуме Мия, ее убежище, ее доган. Ко мне, Сюзанна из Срединного мира, подальше от зарева Алого Короля. Приди под защиту этого Мерлона, где нет ветра». Сюзанна покачала головой. «Скажи, что ты хочешь сказать, и покончим с этим, Мия. Мы должны родить ребенка, уж не знаю как, но вдвоем. И как только он появится на свет, мы расстанемся. Ты и так отравила мою жизнь. Еще как отравила». Голос Мия переполнял отчаяние. Живот горой выпирал из-под мексиканской шали. Ветер отбрасывал черные волосы с лица. «Между прочим, ты сама приняла яд, Сюзанна. Сама его проглотила. Да, когда младенец еще был не проклюнувшимся семечком в твоем животе». Могло такое быть? Если да, кто из них пригласил Мия, эту вампиршу, какой она была на самом деле? Сюзанна или Детта? Сюзанна подумала, что ни первая, ни вторая. Решила, что пригласила ее Адетта Холмс. Та, что не могла обидеть и мухи, зато обожала своих кукол. Пусть большинство из них были белыми, как ее простенькие трусики из хлопчатобумажной ткани. «Что ты хочешь от меня, Мия, дочь, не знающая отца? Говори, и покончим с этим!» «Скоро мы обе, Да, действительно, обе будем лежать рядом, рожая одного ребенка. И вот о чем я тебя прошу. Если у меня появится шанс удрать с моим малым, ты должна помочь мне унести его. Сюзанна обдумала ее просьбу. В нагромождении скал, перемежаемых пропастями, лаяли гиены. От ледяного ветра немело тело. Но куда хуже была боль, железными челюстями вгрызающаяся в нижнюю часть живота. Она видела ту же боль на лице Мия и снова подумала, что все ее существование превратилось в лицезрение зеркальных отображений. В любом случае, почему не пообещать? Шанса, возможно, не представится. Но если такое все-таки произойдет, разве она хочет, чтобы существо, которое Мия хотела назвать Мордредом, попало к людям короля? «Да», — кивнула она. «Хорошо. Если у меня будет возможность помочь тебе удрать с малым, обязательно помогу». «Куда угодно», — прохрипела Мия. «Даже...» Она замолчала, сглотнула слюну, заставила себя продолжить. «Потому что даже если мне придется бродить там вечность, бок о бок с моим сыном, это не наказание». «Для тебя, возможно, и нет, сестричка». Подумала Сюзанна, но ничего не сказала. По правде говоря, ее достали причуды Мия. «А если пути к свободе не будет?» Продолжила Мия. «Убей нас». Здесь только ревел ветер, да выли гиены. Но Сюзанна чувствовала, что ее настоящее тело по-прежнему пребывает в движении, а в этот самый момент его несут вниз по лестнице. И весь этот реальный мир отделяла от нее тончайшая из мембран. Способность Мия перетащить ее в замок, несмотря на учащающиеся и прибавляющие в силе схватки, говорила об огромной силе демона. И оставалось только сожалеть, что силу эту не удалось взять под контроль. Вероятно, Мия приняла молчание Сюзанны за нежелание пойти ей навстречу, потому что поспешила к ней все в тех же гуарачах, наклонилась над тележкой с деревянными колесами, схватила Сюзанну за плечи, встряхнула. «Я!» — воскликнула она. «Убей нас! Лучше мы вместе встретимся со смертью, чем...» Фразу не закончила, снова заговорила тихо, с горечью. «Меня обманывали с самого начала. Так?» И хотя прозрение наконец-то пришло, Сюзанна не испытывала ни удовлетворенности, ни сострадания, ни печали. Так что просто кивнула. «Они собираются съесть его? Скормить этим ужасным старикам?» «Я практически уверена, что нет», — ответила Сюзанна. Хотя сердце нашептывало ей, что без каннибализма тут не обойдется. «На меня им совершенно наплевать», — грустно сказала Мия. «Я для них всего лишь сиделка. Так ты меня называла? Ну, наверное, они даже не дадут мне посидеть с ним. Правда?» «Думаю, что дадут. Возможно, ты будешь кормить его месяцев 6. Но даже это...» Она покачала головой, потом прикусила губу, потому что новая схватка превратила мышцы живота и бедер в стекло. Когда боль ушла, продолжила. «Большой вопрос. Ты убьешь нас, если мы не сможем вырваться из их лап? Скажи, что убьешь, Сюзанна, прошу тебя!» «А если я пообещаю сделать это для тебя, Мия? Что ты сделаешь для меня? При условии, что я смогу уговорить себя поверить хоть слову, слетающему с твоих лживых губ. Я тебя освобожу, если представится такая возможность». Сюзанна обдумала ее слова и решила, что такая сделка лучше никакой. Накрыла своими руками руки Мия, сжимавшие ее плечи. «Хорошо, я согласна». И тут же, как и в конце их прошлого разговора, разорвались небо, Мерлон, сам воздух. В разрыве Сюзанна увидела движущийся коридор. Увидела смутно, словно сквозь туман. Поняла, что видит все это собственными глазами, практически закрытыми. Бульдог и ястреб тащили ее к двери в конце коридора. С тех пор, как Роланд вошел в ее жизнь, эта жизнь превратилась в череду дверей. Похоже, думали, что она лишилась чувств. В определенном смысле так и было. А потом она вернулась в тело гибрид с белыми ногами. Только кто мог сказать, какая часть прежде коричневой кожи стала теперь белой? Подумала, что эта коллизия, по крайней мере, близится к разрешению, и порадовалась этому. Она, не задумываясь, обменяла бы белые ноги, какими бы сильными они ни были, на толику покоя разума. Толику покоя своего разума.